Что же у меня осталось-то из съедобного? Ума не приложу. Поистратили мы, Семён, пищевые заклинания. Да-с, крепко поистратили. Почти совсем ничего не осталось. Одни заваляющие хлебобулочные изделия и минералка без газа. Надо бы тебе при случае меня подзарядить. Ты уж не забудь. Мар виновато умолк. На столе появилась бумажная тарелочка с черствым пирожком и стакан с водой. И все. Это когда же я успел-то? Озаботился Семён, беря стакан. Не помню, честное слово. Было дело. Охотно поделился воспоминаниями медальон. Когда ты всему борделю в персиковом мире выпивку с закуской поставил. Еще девки тортами в друг дружку бросали. Вспомнил? Семён краснея неопределенно похмыкал. Значит, вспомнил. Вздохнул Мар. Экий непредвиденный расход продуктовой магии получается. Да. Но должен сказать, было очень весело. Оживился медальон. Особенно, когда ты включил огнетушительное и морозильное заклинание одновременно и устроил в холле массовое фигурное катание по ледяной пене. А тут на шум примчалась бордель-маман, очень крупная женщина, подскользнулась и врезалась в рояль, а тот взял и развалился. Я прям обхохотался. Семён чуть водой не подавился, выплюнул ее на пол и с ужасом спросил. Это все взаправду было? И торты, и катание, и рояль в щепке? Ну, приврал немного, увлекся, сознался медальон. Не в рояль она врезалась, а в пианино. Если бы в рояль, то было бы гораздо смешнее. Мар рассмеялся. Черт! Семён со злостью уставился на стакан, словно именно он был виноват во всем случившемся. Все, хватит! Чего хватит? Поинтересовался Мар. Вспоминать, рассказывать? Рассказывать тоже хватит. Семён поставил стакан на стол и схватился за голову. Стыд-то какой! Нет, больше никаких загулов, никакого пьянства и фигурных борделей, только здоровый образ жизни. Ну, если иногда, чуть-чуть, для поднятия тонуса и снятия напряжения. В общем-то, ты прав, подтвердил медальон. Пьянство до добра никого не доводит. Хотя когда как. Помню, был у меня занятный случай. Один мой давнишний хозяин занимался контрабандными поставками спиртного в разные миры. Как-то прикупил он по дешевке громадную партию поддельного крепленого вина и выгодно перепродал его в шерстяной мир. Тамошние жители, Семён, специализируются на разведении пушного зверья. Шубы, шапки и дубленки, сделанные в шерстяном мире, во многих мирах спросом пользуются. Но я не о том. Эти ребята-звероводы в свое время славились как большие специалисты по виноводочному делу. В смысле не производства, а потребления. Хе-хе. Им, видишь ли, главное было, чтобы недорого и сразу с ног валило. Наповал. Потому-то дешевое венцо в самый раз пришлось. Ну и что? Семён взял с тарелки пирожок, с огорчением осмотрел хлебобулочные изделия со всех сторон и со страдальческим видом принялся его грызть. А вот то, посмеиваясь, сказал Мар. Наше паленое вино тамошние правительственные чиновники аккурат к местному всеобщему празднику закупили. Уж не помню, как он назывался. Для обязательного народного увеселения. Бесплатного, от ханских щедрот. Традиция у них тогда была. Как праздник, так непременно халявное угощение, еда и выпивка до отвала. Почти все крупные начальники-звероводы в столичный град на тот праздник собирались с друзьями и приближенными. И начиналась недельная пьянка. Такая пьянка, что после нее домой не все живыми возвращались. Ну и по стойбищам тоже праздновали. Туда вино в бочках поставляли по ханскому указу, чтобы звероводы своего хана еще больше любили и почитали. И в чем же проблема? Заинтересованно спросил Семён, с трудом дожевывая каменный пирожок. «Вроде бы все должны были остаться довольны. Твой хозяин от выгодной сделки. Чиновники тоже не в накладе остались. Они-то наверняка закупили вашу бормотуху, как марочное вино, а разницу себе в карман положили. Ну и народ, само собой, от бесплатного угощения. В чем же загвоздка вышла?» «В магии названия», вздохнув, ответил Мар. «В том мире, где произвели вино. Его тамошнее официальное название, магически зарегистрированное во всех накладных, было Солынце-Дадар. а в шерстяном мире оно, это двойное слово, соответствовало названиям двух местных растений, особых растений, лечебных. Одно от запора, другое от пьянства. Зная это, мой хозяин на всякий случай утаил от покупателей чиновников истинное название вина, а то запросто отказались бы. Но вот купили такие. «Неужели они после этого все того?» – недоверчиво спросил Семен. «Все-все?» «Ага!» – коротко согласился медальон. «И хан тоже, и его придворные, и начальники-звероводы, и все-все остальные. Лишь день попили всласть, попраздновали, а после целый месяц животами маялись. Представляешь, весь шерстяной мир поголовно. Мало того, они и пить сразу бросили. Вообще. Какой удар для экономики. Для нашей контрабандистской экономики», – пояснил Мар. «Нынче там сухой закон и очень-очень тучные пастбища, на совесть удобренные. И еще в шерстяном мире теперь находится самая знаменитая больница для алкоголиков. Туда со всех миров лечиться от пьянства прибывают. Говорят, 100% излечение даже в самых тяжелых случаях. Вина того у них в запасе еще ой-ой сколько осталось. На всех желающих хватит. И продается оно как лекарство за бешеные деньги. Но действует только в шерстяном мире и нигде больше. На месте, так сказать». «Ну вот, нет худа без добра», – мудро заметил Семен. «Целый мир трезвенников. Поверить невозможно». «Кому добро, а кому и нет», – хмыкнул Мар. «Мой хозяин не в курсе был, что там произошло. Сунулся туда через пару лет еще одну партию самопального вина продать, оптом и недорого. Его ханские стражники измели. Сначала хан решил показательно убить контрабандиста-отравителя с трансляцией по всему шерстяному миру. То ли затоптать табуном диких кобылиц, то ли живот распороть и кишками удушить, то ли в масле сварить. Разные варианты были. Но потом передумал. Из благословения верховного шамана возвел моего хозяина в ранг святого. При жизни. За безмерное оздоровление нации и повсеместный расцвет благосостояния. Ну, хозяин, понятное дело, от нестерпимых душевных переживаний с катушек напрочь слетел. Уверовал в свою окончательную избранность и, подарив меня одному своему знакомому вору, основал в шерстяном мире крупный монастырь, который возглавил. Фастин чудотворец, может, слыхал. От бесплодия прихожанок лечил, с глазу на глаз. Они потом непременно беременели. «Нет», – Семен призадумался с самым серьезным видом. «Ежели бы слышал, то запомнил бы. А как он их лечил? Возложением длани на чело тех прихожанок? Или возложением их на кровать? Прихожанок, разумеется, не дланей». «Думаю, по второму варианту», – глубокомысленно изрек медальон. «Эдак оно вернее». И они оба расхохотались, и Мара, и Семен. «Ты давай проверяй, чего там интересного в линии связи есть». Семен с сожалением глянул на пустую тарелочку. «Да придется мне, похоже, в ресторан идти. Черствый пирожок не самая сытная на свете еда. И минералка без газа. Бррр. Момент». Мара на секунду умолк и тут же радостно сообщил. «Семен, тебе вызов. Висит уже 5 дней как. О, и непростой вызов. Срочный. Помечен как сверхважный. Кто же это у нас будет? Ну-ка проверю адресата». Мара умолк. «От кардинала, что ли?» Семен встал из кресла, потянулся. «Опять небось, в какой мир меня погонит, самого себя искать?» Семен усмехнулся. «А что поделать, раз подписался быть его помощником, куда теперь деваться?» «Мар, ты чего молчишь-то?» «Это Семен не кардинал», — растерянно ответил медальон. «Это сам мастер 4 углов. Мар произнес последние слова с такой интонацией, что стало понятно. Они все пишутся с прописной буквы, то есть заглавной. «А что нужно тому 4-угольному мастеру?»